Часть третья. Кролик. Глава 17. Эпиграф. «Мама, мама, мама, мама!» Преподобный Джим Джонс в момент своего отступничества. Концентраты раздали в пятый и последний раз. Теперь для этого потребовалось только один солдат. Осталось ведь всего 9 участников. Некоторые из них тупо поглядели на пояса, словно в первый раз видели, и выпустили их из рук, как толстых разъевшихся змей. Гэрти показалось, что привычный ритуал застегивания пояса занял у него часы. От одной мысли о еде его тошнило. Стеббинс теперь шел рядом с ним. «Мой ангел-хранитель, отсутствующий», — подумал Гэрти. Стеббинс улыбался и с шумом грыз крекеры с арахисовым маслом. Гэрти едва не вырвало. «В чем дело?» — спросил Стеббинс с набитым ртом. «Тебе плохо?» «А тебе-то что?» «Так, если ты сейчас упадешь, я не очень-то огорчусь». «Похоже, мы скоро войдем в Массачусетс», — вмешался Макфрис. Стеббинс кивнул. «За 17 лет мы первые, кто зашел так далеко. Они с ума сойдут». «Откуда ты столько знаешь о длинном пути?» — спросил Гэрти. Стеббинс пожал плечами. «Это же все опубликовано. Чего им скрывать?» «Стеббинс, а что ты сделаешь, если выиграешь?» — спросил Макфрис. Стеббинс засмеялся. В струях дождя его тощее, поросшее щетиной лицо напоминало морду изголодавшегося льва. «А ты что думаешь? Куплю большой желтый кадиллак и поставлю по цветному телевизору в каждую комнату?» «Я думаю», — сказал Макфрис, — «что ты пожертвуешь 2-3 сотни обществу защиты животных». Абрахам стал похож на овцу, — оборвал их Гэрти. «На овцу, запутавшуюся в проволоке. Вот что я думаю». Они прошли по транспарантам, извещающим, что до границы Массачусетса осталось всего 15 миль. Нью-Хэмпшир оказалось не так уж много. Лишь узкий перешеек, разделяющий штаты Мэн и Массачусетс. «Гэрти», — дружелюбно спросил Стеббинс, — «ты смог бы трахнуть свою мать?» «Брось, дружок», — Гэрти отыскал в поясе плитку шоколада и целиком запихал ее в рот. Желудок скрутило, но он все равно проглотил шоколад. После короткой борьбы с собственными внутренностями он победил. «Знаешь, я думаю, что готов пройти еще день. Еще 2 дня, если понадобится. Так что оставь эти штучки, Стеббинс. Жри лучше свои крекеры». Губы Стеббинса чуть сжались, едва заметно, но он заметил, и это подняло ему настроение. «Слушай, Стеббинс», — сказал он, — «а почему ты сам здесь? Скажи нам троим, все равно скоро все кончится. А мы знаем уже, что ты не Супермен». Стеббинс открыл рот и внезапно изверг из себя крекеры с арахисовым маслом, который только что съел, почти целый, нетронутый желудочным соком. Он замешкался и получил предупреждение. Всего 2-е с начала пути. Кровь застучала в висках у Гэрти. «Ну давай, Стеббинс, пускай тебя вытошнит еще и этим. Расскажи нам». Лицо Стеббинса приобрело оттенок старого сыра, но самообладание уже вернулось к нему. «Почему я здесь или почему иду? Что ты хочешь знать?» «Я хочу знать все», — сказал Гэрти. «Я кролик», — начал Стеббинс. Дождь лил по их лбам, носам затекал в уши. Впереди них босой парень с красными отметинами лопнувших вен на ногах упал на колени, прополз немного вперед, бешено мотая головой, и затих. Гэрти с удивлением увидел, что это был пастор. «Я кролик», — повторил Стеббинс. «Ты видел таких? Механические кролики, за которыми пускают собак на бегах. Как бы быстро собаки ни бежали, им никогда не догнать кролика. Потому что кролик не из плоти и крови, как они. Раньше в Англии использовали живого кролика, но собаки часто догоняли его. А так гораздо удобнее. Понимаешь, он одурачил меня». Голубые глаза Стеббинса поглядели на падающий дождь. «Скорее даже заколдовал, превратил меня в кролика. Помнишь Алису в «Стране чудес»?» «Но ты прав, Гэрти. Пора перестать быть кроликами и свиньями и овцами. Лучше стать людьми. Даже сутенерами и гомиками 42-й улицы. Так лучше». Глаза Стеббинса расширились и горели. Он смотрел на Гэрти и Макфриса в упор. Они опустили глаза. Стеббинс сошел с ума, в этом не было сомнения. Его голос вырос в захлебывающийся крик. «Откуда я столько знаю о длинном пути? Я все знаю, мне положено. Майор, мой отец!» Толпа разразилась воплями, словно приветствуя то, что сказал Стеббинс. Но причина была другой. Это сверкнули выстрелы, добивая упавшего пастора. Вот чему они радовались. «О боже!» – Макфрис облизал растрескавшиеся губы. «Это правда?» «Правда. Я его ублюдок. Он ведь бабник, этот майор. Думаю, у него десятки таких ублюдков повсюду. Но он не знал, что я его сын. Я хотел, чтобы он принял это. Потому что первое, о чем я попрошу, когда выиграю, это чтобы он взял меня к себе, в свой дом». «Но теперь он знает», – прошептал Макфрис. «Он сделал из меня кролика, маленького серого кролика, который заставляет собак бежать быстрее. И дальше. Видишь, это сработало. Добежали до самого Массачусетса». «И что теперь?» – спросил Гэрити. Стеббинс пожал плечами. «Кролик стал живым. Видите, я хожу, я говорю. Если это скоро не кончится, поползу на брюхе, как змея». Они прошли под линией электропередач. Несколько человек в монтерских кошках висели на столбах над толпой, как гротескные богомолы. «Сколько времени?» – спросил Стеббинс. Его лицо, казалось, расплылось струей дождя. Это было лицо Олсена, потом лицо Барковича, Абрахама. Потом собственное лицо Гэрити, иссохшее, с мертвыми впадинами глаз. Лицо сгнившего пугала на бескрайнем поле. «Без 20:10», – Макфрис усмехнулся с жалким подобием своей прежней циничной усмешки. «Хороший будет денек». Стеббинс кивнул. «Дождь продлится весь день, Гэрити?» «Думаю, да. Обычно здесь так бывает». «Пошли», – сказал Макфрис. «Может, уйдем от этого чертова дождя?» И они пошли, стараясь держаться прямо, хотя каждого из них гнуло и ломало изнутри тупая немыслимая боль. Когда они вошли в Массачусетс, их оставалось семеро. Гэрити, Бейкер, Макфрис, спотыкающийся скелет по имени Джордж Филдер, Билл Хафф, высокий парень по фамилии Миллиген, который выглядел здоровее прочих, и Стеббинс. Пограничная суматоха и приветствия медленно проплывали мимо них. Дождь продолжался, нескончаемый и монотонный. Буйный весенний ветер срывал с встречающих шапки, закручивал их в бледном небе замысловатыми петлями. Незадолго до этого, после того, как Стеббинс сделал свое признание, Гэрити испытал странное чувство подъема. Многие его, казалось, вспомнили, какими они были раньше. Он словно забрался на вершину горы и взглянул в холодном горном сиянии вниз, на купающийся в облаках величественный пик, зная, что с него нет другой дороги, кроме как вниз. Вездеход ехал невдалеке от них. Гэрити смотрел на рыжего солдата, сидящего на броне с большим зонтиком и карабином через плечо. Он пытался передать этому солдату свою боль и усталость. Но рыжий смотрел индифферентно. Гэрити перевел взгляд на Бейкера, лицо которого было все измазано кровью, текущей из носа. «Он умирает?» – спросил Стеббинс. «Конечно», – ответил Макфрис. «Все умрут, разве ты не знаешь?» Порыв ветра залепил им глаза дождем. Макфрис споткнулся и получил предупреждение. Толпа взволнованно загудела. Сегодня хоть ракет не было, дождь помешал. Дорога свернула, и сердце Гэрити подпрыгнуло в груди. «Господи!» – прошептал сзади Миллиген. Дорога пролегала между двух округлых холмов, как ложбинка между грудей. Холмы почернели от людей, они возвышались вокруг них и над ними, как живые стены. Джордж Филдер внезапно ожил. Его черепообразное лицо медленно поворачивалось в стороны. «Они сожрут нас!» – прошептал он. «Сейчас набросятся и сожрут!» «Думаю, нет», – сказал Стеббинс. «Они сожрут, сожрут!» Джордж Филдер завертелся в странной пляске, размахивая во все стороны руками. В глазах его метался ужас. «Сожрут, сожрут, сожрут!» Он кричал изо всех сил, но Гэрити его еле слышал. Крики толпы, отраженные от холмов, обрушились на них, как удары молота. Гэрити не услышал и выстрелов. Все заглушил вопль тысяч глоток. Тело Филдера исполнило еще несколько па посреди улицы, потом, будто устав, рухнул, раскинув ноги навзничь. Так он и умер, обиженно задрав подбородок к исходящему дождем серому небу. «Гэрити», — прошептал Бейкер, — «у меня идет кровь». Холмы остались позади, и теперь Гэрити слышал его. Да, ему пришлось сделать усилие, чтобы выговорить это слово. Из Бейкера бил фонтан крови. Лицо превратилось в красную маску, воротник рубашки промок насквозь. «Это ведь не страшно?» Бейкер плакал от страха. Он знал, что это страшно. «Нет, не очень. Дождь такой теплый. Это ведь только дождь, правда, Гэрити?» «Правда». «Хорошо бы немного льда», — сказал Бейкер и, шатаясь, отошел. Гэрити проводил его взглядом. Билл Хафф получил пропуск в 11:30, а Миллиген — в 11:39, сразу после того, как над ними пронеслись 6 сияющих голубым огнем F-111. Гэрити ожидал, что Бейкер последует за ними, но он продолжал идти, хотя уже весь перед его рубашки пропитался кровью. В голове у Гэрити играл джаз. Дэйв Брубик, Телониус Монк, Кеннон Эддерли. Вся бригада, которых выпускают, когда пьяной компании требуется побольше шума. Ему казалось, что он любим и был любимым. Но теперь остался только джаз. Мать была всего лишь чучелом в потертом пальто. Джен маленькой глупой шлюшкой. Все это кончилось. Даже если он выиграет, переживет Макфриса, Стеббинса и Бейкера, все кончилось. Он никогда не вернется домой. Он заплакал. Ноги не слушались его, и он упал. Мостовая была холодной, с невероятной силой притягивала к себе. Он получил 2 предупреждения, прежде чем сумел подняться, неловко по крабье ковыляя. Встал. Пошел. Он догнал остальных, и они молча освободили ему место. Бейкер пьяными зигзагами мерил дорогу. Макфрис и Стеббинс шли рядом, прижимаясь друг к другу. Внезапно Гэрити показалось, что сейчас они убьют его, как когда-то Баркович убил кого-то. Номер без лица по фамилии Ранг. Они не говорили об этом, но он все знал. Уж не думает ли, что он такой болван? И все равно ему хотелось идти с ними, умереть с ними. Они прошли указатель, показавшийся Гэрити верхом безумия, вобравший в себя весь идиотский вселенский хохот, все визжащее безумие сфер. До Бостона 49 миль. Смелее, ребята, вы можете их пройти. Он бы захлебнулся от смеха, если бы мог. Бостон. Само это слово казалось невероятным, мифическим. Бейкер снова оказался рядом. Гэрити. Что? Мы там? Где? Гэрити, пожалуйста, мы там? Бейкер говорил механически, как истекающая кровью машина. «Да, Арт, мы там, мы там». Он понятия не имел, о чем говорит Бейкер. «Я умираю, Гэрити». «Да». «Если ты победишь, сделаешь кое-что для меня». «Я не хочу просить кого-нибудь еще». Он широким жестом обвел дорогу, словно на ней все еще было полно народу. На один кошмарный миг Гэрити будто увидел их всех, идущих призраков, которые видел теперь Бейкер в своем угасающем сознании. «Проси». Бейкер положил руку ему на плечо, и Гэрити заплакал. Он ничего не мог с собой поделать. Ему казалось, что сердце сейчас выскочит у него из груди. «Пройди еще немного, Арт», — сказал он сквозь слезы. «Еще немного». «Не могу». «Ладно». «Может, увидимся, дружище», — сказал Бейкер, стирая кровь с лица. Гэрити плакал. «Не смотри, как они сделают это, обещай мне». Гэрити кивнул, не в силах говорить. «Спасибо, ты настоящий друг». Бейкер попытался улыбнуться. «Когда-нибудь, где-нибудь», — сказал он. Гэрити закрыл лицо руками и пошел. Рыдания сотрясали его, причиняя сильную боль, сильнее, чем все предыдущие. Но выстрел он все-таки услышал.